Песня «Серой Славки». Луговая степь с зарослями серебристого лоха в окрестностях Новоузенска, Саратовская область, май 2019-го. Фон – обыкновенная сорока, полевые жаворонки, серая ворона, соловьиная широкохвостка, большой кроншнеп.